Глава 47. Долгожданное событие. «Готово?» – ко мне забежала Алина. Я расправила белое платье с красным орнаментом и поправила ленту с жемчужными бусами, стягивающую волосы. Сколько здесь сижу, не могу понять, что происходит. Мама суетится с гостями, как-то особенно отмечая вниманием Романа Васильевича. «Блин, ну ты красотка! Знаешь, вся эта славянская тема будто под тебя писалась». Алина развела руками, а после огляделась. «Мои волчата уже с ума сходят. Не могут поделить, кто будет посыпать перед тобой лепестки роз, а кто несет кольца. Дима обычно уступает младшему. Но оказывается, такой романтик, кольца отдавать никак не хочет. Может, пусть вместе несут?» Марк злится и грозится отобрать их у обоих. Алина подошла и подправила пару прядей. «А еще я до сих пор под домашним арестом». Она вздохнула. «Он постоянно на меня рычит. Но, Лер, я ведь как лучше хотела. Вот представь, если б мы оставили все в зависшем состоянии. Сейчас бы неизвестно было вообще даже, как свадьба пройдет. А так того демонюги нет. Можно расслабиться». «Ну да, кто же знал, что на них так вода действует? Оборотни с собой только попить носят, и на демонов точно тратить бы не стали». «Вот видишь, а ведь это я брызнула». Алина ковырнула носком туфли пол. Совсем по-детски. «Слушай, скажи Марику, что ты не злишься. А то он меня стыдит из-за вас. И скоро вообще даже за порог дома выпускать не будет». «Я уже говорила, но если нужно, скажу снова», — пообещала я и поправила юбку. Снаружи послышались смех, песни и громкий веселый голос Арса. «Кажется, пришли. Пройдут конкурсы и... мы встретимся. Волнуюсь». «Слушай», — Алина положила мне ладони на плечи. «Ты уверена насчет ритуалов? Амира больше нет. Вы можете просто пожениться без... ну, чтоб ты привязывала себя насовсем. Нет, я вовсе не отговариваю». Она поспешно замахала руками. «Просто напоминаю, что еще передумать можно». «Нет, это правильно. Ты права была. Разве может быть кто-то лучше?» Я усмехнулась. «Особенно с учетом всего, что я натворила. Повезло еще, что свекр голову не откусил. Он чуть не откусил голову мне. Вообще все на меня злятся». Алина горестно вздохнула. «Ладно, не буду тебя грузить. Тем более этот день ты запомнишь». «Стоп!» Она схватила меня за плечо. «Тогда, на девичнике, я должна была дать тебе напутствие, как старшая сестра, по поводу ночи с оборотнем. Тоже ведь замуж со всем ромашкой выходила». Я покраснела до корней волос. Учитывая мой последний опыт, секса я боялась как огня. «В общем...» Алина паники не заметила и усадила меня на кровать. «Будет очень жарко. Марк весь такой из себя сдержанный, спокойный, да? А как начали целоваться, и все. Накрыло так, что от моего платья одни лоскуты остались». «Я не пугаю», – поспешила она успокоить. «Было очень круто. Там инстинкты не только у них включаются, но и у тебя тоже. Дэн порывистый и эмоциональный». «Теперь мне было еще страшнее». «Не знаю, Алин, понимаешь, перед тем, как я попала в мир демонов, мы... ничего такого не было, не дошло. Ой, я совсем смутилась. Не представляю, как я буду». «Оно дошло по инициативе Дэна, а ты сопротивлялась, или...» Алина хитро сузила глаза. Была совсем не против. «Я не помню», — честно призналась я. И тут дверь распахнулась. «Они здесь!» В комнату ввалился взлохмаченный Макс в... подобие свадебного платья. В руках у него было еще два куска легкой ткани. «Так, Лерчик, быстро под стол. Не вылезай, пока не разрешу. Алинчик, надевай. Будешь невестой номер 2». Он набросил ей на голову одну из тканей. Вторую натянул на себя и полез в шкаф, хихикая. «Стойте, а что вы делаете?» — не поняла я. «Подставных невест», — сообщил шкаф. «Будет у твоего собачки на гарем». «Собачкин – это Дэн», – услужливо пояснила Алина, кутаясь в импровизированную фату. «Где тут красные девицы?» – послышался веселый голос Арса. Добрый молодец продемонстрировал и ум, и ловкость. Впору наградить его суженой. «Прячься!» Алина затолкала меня под стол и повернулась спиной к двери. «Входите!» – пропищала она смешным голосом. «Красная девица заждалась!» Дверь распахнулась, и в комнату ввалились Арс и Дэн. Жених по-хозяйски прошелся за спиной Алины и хмыкнул. «Так-так, тут малиной пахнет, а нужна мята». «Это духи такие», – пропищала Алина. «Суженый мой, разве не узнаешь ты меня?» «Узнаю, что ты не та». Дэн прошел по комнате и остановился у шкафа. «А теперь нужно найти мою». Он распахнул дверь. Из нее выскочило белое нечто и прыгнуло на руки Дэну. «Любимый, радость, кружи меня в вихре любви!» «Вас здесь сколько?» – рыкнул тот, скидывая волка. «Учти, Машка, я твоей хозяйке все расскажу». «Ах, он разбил мне сердце!» Макс повалился на пол, приложив ладонь к колбу. «Женится на другой!» Впрочем, он приподнялся. «Зачем мне такой тупой?» «Вопрос в том, на кой мне ты, когда есть...» Он поднял скатерть и протянул мне руку. «Такая малышка». Сердце застучало быстрее. Одет Дэн с виду просто. Рубаха с узором на старинный манер, подвязанная красным поясом. Свободные белые штаны. Босой, но даже в таком виде он казался настоящим принцем. Пожалуй, на красивого человека хоть мешок надень, портить не будет. Альфа дома тигра и лицом приятен, и фигура такая, что облизнешься. «Ах, краса-то какая! Лицом бела, губами красна, станом тонка!» Заливался Арс как по сценарию. «Бери же ее, жених, под белые рученьки, да под венец веди». «Так и сделаю», – мурлыкал Дэн. Но на удивление не тронул даже открытое запястье, а коснулся лишь рукава. Мы вышли из дома на расстеленную прямо по двору ковровую дорожку. Друзья-оборотни и соседи осыпали нас зерном. В конце дорожки ждал Арс с нашими мамой и папой. На голову он нацепил странный венок и стал похож на индейца. Мы пошли по поселку в сторону полей. Оборотни и правда положили новый асфальт, который даже испачкать не успели. Причем по правилам, с ливневыми траншеями и фонарными столбами. Каждый двор, ворота были украшены праздничными венками. Сама церемония проходила в живописном месте на изгибе реки под большим раскидистым деревом. Мы прочли клятвы. На головы надели венки из полевых цветов. Ими мы обменялись как судьбами, жизнями и сердцами. Я чувствовала незримое влияние магии, связывающей меня с этим мужчиной. Последним и главным этапом должна была стать потеря моей невинности. Страшно до чертиков. Я улыбалась, но мысленно вздрагивала от предстоящего. Будто, чувствуя мое смятение, никто не давил, не было даже поцелуя. Зато было много напевов, обрядов. Мы читали клятвы и что-то вроде молитв вместе с Арсом. Выполняли милые и необычные ритуалы. Поили друг друга, пробегали сквозь туннели, образованные гостями, и водили хороводы. Было весело. Даже фотограф с видеооператором, которые, казалось бы, видели в своей жизни уже все, заинтересовались торжеством. Сразу видно, когда для людей работа превращается в удовольствие. По мере разжигания веселья страх пропал совсем, сменяясь интересом, а потом и предвкушением. Особенно, когда гости-оборотни устроили показательное выступление, включающее в себя разные забавы. Кулачные поединки, соревнования на ловкость, силу и скорость. Дэн победил, но я не видела, чтобы ему слишком уж явно поддавались. Когда сил у нас оставалось совсем мало, всех наших деревенских гостей рассадили по столам в красиво оформленных шатрах. «Так, а сейчас слово дорогих и близких», – объявил Арс. «И первым будет, конечно же, самый близкий», – поднялся Макс с кружкой. Все хохотнули, в том числе и Дэн. «По традиции, лучший друг будет говорить отвратительные вещи». Макс прошел вперед. «Но я буду только желать. Например, тебе, Лерчик, Постичь полный дзен для того, чтобы переносить безумное вождение Дэна. Все захохотали громче. А еще хочу пожелать, чтобы у тебя, дружище, если и появлялись травмы, то от сковороды, которой тебя прибьет Лера за какой-нибудь косяк. Или наступишь на детальку от конструктора. Серьезно, завязывай, брат. Теперь ты с истинной. Должен создавать и защищать семью. А кидаться под пули – это вот вообще не вариант. Я опустила взгляд. Надо пожелать еще и мне держаться от оружия подальше. Ну и главное. Дэн, братишка, держи свою истинную и храни ее. Она подарила тебе сердце и душу. Немногие удостаиваются подобного счастья. Совет да любовь. Он поднял свою кружку. Спасибо, братишка. Совет да любовь, повторили гости хором. Грянула дружная ура, а потом мы выпили. Алкоголь на нашей свадьбе заменял квас, но даже известные в поселке любители горячительных напитков не выглядели расстроенными. Начались конкурсы. Арс тонко чувствовал, когда нужно перекусить, а когда пора задавать активность. В какой-то момент Дэн склонился ко мне и спросил: «Как насчет сбежать?»